Глава 7. Рустам. Сказать, что я зол, это вообще ничего не сказать. Кровь вот-вот спалит вены, а сердце взорвется от возмущения, потому что... Какого хрена? Ее снова раскатали на ринге, она еще и огрызается. Еще никогда я не был так близок к поездке в секс-шоп за отменной кожаной плеткой, чтобы надавать по аппетитной кошачьей заднице, торчащей на моем плече, за тупое упрямство и безумный риск. Откуда в этой девчонке такая страсть к получению травм? «Не смей! Что ты делаешь? Помогите!» Верещит боевой котенок, пока я заталкиваю ее в салон своего авто. «Ай, больно! Придурок!» Яростно рычит она, глянув на меня убийственным взглядом. Вот-вот вцепится когтями в лицо и оставит на нем красные борозды. Так смешно вдруг становится от ее милого сопения. Опешив от моей реакции, брови Ники ползут вверх, отчего ржать я начинаю громче. «В следующий раз приеду за тобой с переноской для кошек», — обещаю ей. «Я тебя убью!» — шипит девчонка. «Коготки обломаешь, котенок». Специально подчеркиваю ее прозвище. Щеки Ники вспыхивают, рот часто открывается, возмущенно глотая воздух, а зрачки безумно красиво пульсируют. Пользуясь заминкой, ныряю в бардачок и достаю оттуда самые простые полицейские наручники. Перехватываю Нику за тонкое запястье и пристегиваю руку к ручке над окном. Опешив, она дергается. Ее глаза становятся еще больше. В голову лезет шальная мысль поцеловать, пока она снова не начала возмущаться. Но, боюсь, тогда меня покусают. «Что ты сделал?» — сопит Ника. Подмигиваю ей, закрываю дверь и ухожу за руль, оставив вопрос без ответа. Пусть пофантазирует. Везу к себе. Надо погладить между ушей, напоить теплым молоком и поговорить спокойно с этим диким котенком. У меня к ней много вопросов, на которые ни одна база ответов не даст. Всю дорогу она молчит, демонстрируя свое возмущение вздохами, взглядами и скрипом острых зубок. Смешная. Тигра решила напугать. Мне еще больше хочется обнять ее, отогреть и позаботиться. Останавливаюсь возле продуктового, закрываю машину и отправляюсь за молоком. К нему добавляю шоколадное печенье, разноцветный зефир и пачку сигарет для себя. Возвращаюсь к машине и кладу покупки рядом с котенком. «Мы почти дома», — улыбаюсь ей. «Мы? Дома?» — скептически переспрашивает. «У нас уже есть дом?» — язвит она. «Не передергивай. Я сказал ровно то, что сказал». Сажусь за руль и через 5 минут останавливаюсь у своего подъезда. Разворачиваюсь к Нике, чтобы договориться. «У нас есть 2 варианта. Первый. Я тебя отстегиваю, и ты идешь за мной сама. Второй. Я перестегиваю наручники на обе руки, и ко мне в квартиру ты поедешь на моем плече кверху задом. Какой больше нравится?» «Чего тебе от меня нужно?» Она неожиданно вжимается в угол между дверью и спинкой сиденья. «Ответы на сложные вопросы будут позже. Я обещаю, что не сделаю тебе ничего плохого. Меня не нужно бояться, Ник». «И я вот так просто должна поверить тебе?» Она дергает пристегнутой рукой, шипит и вздыхает. «У тебя нет выбора, моя маленькая кошечка. Так что ты решила? Идешь или едешь?» «Иду». Дует губы, будто ты правда маленькая. «Я тебе верю. Не разочаруй меня». Достаю из кармана ключ и расстегиваю браслеты. Ника опускает руку, трет запястье с круговым розовым следом. «Сама виновата. Не дергала бы рукой, все было бы хорошо. Но пожалеть все равно хочется, чисто по-мужски, бережно и ласково». Свое слово она держит. Послушно заходит вместе со мной в лифт, а затем и в квартиру. Оглядывается по сторонам, снимает обувь и проходит в просторную гостиную. Отношу пакет на кухню и иду к котенку, Беру за руку, осторожно провожу пальцем по следу от наручников, без отрыва глядя в ее глаза, чтобы отследить реакцию на свое прикосновение. Она есть, мимолетная, но ловится достаточно легко. Улыбаюсь, а Ника закатывает глаза, строя смешную рожицу. «Язык покажешь?» Смеюсь я. «Чего?» Она отпрыгивает от меня, как ошпаренная. «Веди себя хорошо, — говорю. Сейчас я вызову тебе хорошего врача и приготовлю ужин. Потом мы спокойно поговорим, и я отвезу тебя домой. Если ты не захочешь остаться». Снова дразню ее. Она выдает очень крутые эмоции. Мне кажется, я успел на них подсесть. «Никогда, понял?» — рычит боевой котенок. «Звучит как вызов», — серьезно отвечаю ей. «Как ты бесишь!» «Мне приятно. Не скучай, я скоро вернусь». Взъерошиваю ей волосы и ухожу на кухню. Разбираю пакет с продуктами, ставлю в микроволновку кружку молока и открываю печенье. Как только все готово, решаю, что в гостиной нам сейчас будет удобнее, и несу нехитрый ужин туда. Ника расположилась на диване, вальяжно раскинув руки по спинке и прикрыв глаза. Красивая, хрупкая и уставшая. При хорошем свете рассматриваю бледность ее кожи и такие яркие следы от ударов. Она хмурит лоб, думая о чем-то своем. «Как ты себя чувствуешь?» Ставлю перед ней кружку с молоком и сладости. «Жить буду». Все еще фыркает, но на принесенный ужин смотрит удивленно и тепло. «Врач приедет через час. Ешь спокойно. Я принесу подушку, можешь отдохнуть». «Ты поговорить хотел», — напоминает Вероника. «Позже. Сначала ужин и осмотр». У меня звонит телефон. Смотрю на экран и понимаю, что не ответить этому человеку я не могу. «Будь умницей». Провожу ладонью по волосам котенка. Иду на кухню, приоткрываю окно, закуриваю и принимаю вызов. «Здравствуй, Камал. Не могу сказать, что не удивлен». «Здравствуй, Рустам. Ты оставлял мне свой номер на самый крайний случай. Этот случай настал. Мне понадобилась твоя профессиональная помощь», — признается знакомый. «Слушаю тебя». Сбрасываю пепел в пепельницу, в ней же тушу недокуренную сигарету и смотрю в окно на темный двор. «У меня пропала невеста. Это не просто девушка, Рустам. Она стоит очень дорого. Искать ее будем не только мы. И тот, кто найдет ее первым, может создать большие проблемы». «Я так понимаю, первым должен стать ты?» — хмыкаю. «Да, у меня свои цели. Знать тебе о них не надо. Мне нужна моя девочка. Найди ее, я хорошо заплачу». «Камал, а почему я, а не Джин?» На него работает очень хороший спец. «Ты лучший в этом деле, Рустам. Если не справишься ты, не справится никто». «Лесть?» — усмехаюсь. «Правда. Я знаю, что лестью тебя не купить», — честно отвечает Камал. «Ты прав. Я предпочитаю другую валюту. Сбрасывай информацию и сумму гонорара. Подумаю, что можно сделать». «Спасибо, Рустам», — воодушевляется он. «Да, и никто не должен знать, чтобы не спровоцировать волну». «Вот это уже ближе к истине. Передвижения Джина будут слишком заметны для тех, кто в теме. Хитрый лис». «Я понял. До связи». Сам сбрасываю звонок, показывая Камалу, что пока у меня нет всей информации, дальнейший разговор не имеет смысла. Иду к котенку, бубня под нос: «Кис-кис-кис». В гостиной пустая кружка из-под молока и пустой диван. «Не понял?» Рыкнув, кручусь на пятках и обхожу квартиру, заглядывая в душ и туалет. И след простыл. «Так, котенок-то у меня шкодный, точно выпрашивает по заднице».